Глава третья. Филиппина расхохоталась, услышав новую шутку своего руководителя, который обожал затейливую игру слов. Они сидели в ресторане «Букинисты», куда она пригласила его на обед, и где они долго обсуждали работу Филиппины, решая, в каком направлении ей следует ее вести. «Ваше упорство, как всегда, принесло свои плоды. Вы действительно глубоко проникли в тему и дали ей очень интересное освещение. Если последуете моим советам, то результат, я полагаю, будет блестящим». Филиппина в полном восхищении заплатила по счету, невзирая на протесты профессора, и проводила его до метро. У нее оставалось еще немного времени на шопинг перед встречей с Летицией, сестрой Виржила. Поездка в Париж пришлась очень кстати. Недавно Летиция позвонила ей и сказала, что им необходимо увидеться и обсудить одну семейную проблему. Это звучало довольно загадочно, и Филиппине не терпелось узнать, в чем же дело. Что значит «семейная проблема»? Она не была знакома с родными Виржила, да и сам он категорически не желал с ними общаться. В Париже было совсем не так холодно, как в Гапе, и Филиппина воспользовалась этим, чтобы прогуляться по городу, останавливаясь перед витринами. В конечном счете она купила себе элегантные сапожки на высоких каблуках, которые уж, конечно, не сможет носить, живя в шале. Но они ей очень понравились, и она решила оставить их здесь, в своей парижской студии. Потом, не удержавшись, приобрела куртку на гусином пуху, очень теплую, хотя и безумно дорогую, убедив себя, что такая одежда насущно необходима при жизни в горах. Этой возможностью сорить деньгами, никому не отчитываясь, она была обязана своим деду и бабушке, и в такие моменты всегда с благодарностью думала о них. Они избавили внучку от денежных забот, оставив ей половину своего состояния. Вторая половина была завещана ее родителям, но мать Филиппины тоже вскоре умерла, и она получила еще одно наследство. Ее отец женился 2 года спустя и уехал к своей второй жене в Квебек. Раз в месяц он присылал дочери длинное послание, а раз в год приезжал в Париж, чтобы обнять ее и убедиться, что с ней все в порядке. Правда, едва приехав, он уже торопился назад, но всегда приглашал Филиппину к себе в Канаду и каждый раз уверял ее, что в случае чего всегда готов помочь. Словом, у них были мирные и теплые отношения, но Филиппина не стремилась видеться со своей мачехой. Ей достаточно было знать, что отец любит свою единственную дочь даже на расстоянии. Летиция уже поджидала Филиппину, когда та, нагруженная покупками, открыла дверь паба на улице Отфёй, где была назначена встреча. Виделись они нечасто и в первую минуту ощутили легкую неловкость. Потом Летиция спросила, как поживает ее брат. «У Виржила все прекрасно. Он весь в работе. Но ты же его знаешь, он это обожает. А какая у вас там погода? Похоже, вы все время живете в снегах?» «Да, снега полно и холодно, как на Северном полюсе. Слава богу, у нас очень комфортабельное шале. А благодаря люку мы не боимся гололеда, иначе не смогли бы и выезжать из дома». Говоря это, Филиппина рассматривала Летицию. Похоже, та была в хорошей форме. Строгий элегантный костюм, подобающий бизнес-леди, этот имидж нарушали только распущенные, слишком длинные волосы. Темно-голубые глаза с золотыми искорками, совсем как у брата, правда, она не обладала его харизмой и уверенностью в себе. Они с Филиппиной были почти ровесницами, но, несмотря на это, Летиция никогда не пыталась сблизиться с ней. Филиппина очень рано начала вести самостоятельную жизнь, и поэтому ей казалось очень странным, что Летиция все еще находится под опекой родителей. «Так о чем ты хотела со мной поговорить?» — спросила она, решив положить конец банальностям, которыми они обменивались. Но тут подошел официант, и они заказали 2 бокала пуи. «У меня к тебе весьма деликатная просьба», — объявила, наконец, Летиция. «Дело в том, что у папы скоро будет 70-летний юбилей. Мама хочет отметить это событие и организовать грандиозный прием, созвав всю родню и близких друзей. Она очень надеется, что Вержил тоже приедет, потому что без него... И она замолчала, явно ожидая, что Филиппина как-то отреагирует. Однако та молчала, и Летиция продолжила. Вержил и папа, конечно, не ссорились, просто они слегка обижены друг на друга, и этот юбилей — идеальная возможность для примирения. Разумеется, ты тоже приглашена. Мы назначили праздник на последнюю субботу февраля, то есть почти через месяц. Отмечать будем у нас дома. Мама уже начала готовиться. А ты знаешь, она скупиться не будет и устроит роскошное действо. Да, могу себе представить. Послушай, ты единственный человек, который может уговорить Вержила приехать. Я знаю, что папа очень переживает из-за того, что они почти не видятся, разорвали отношения. Но это слишком глупо. Они просто не поняли друг друга. Обыкновенное недоразумение. А между тем проходят годы, и папа не молодеет. Филиппина вздохнула. «Летиция, ты сама-то себя слышишь? Папа то, мама это. Можно подумать, ты малый ребенок». «Ну, это я здесь так выражаюсь. У нас же разговор приватный. А в банке я его называю, как все, господин директор». «Но ты пойми, эта годовщина символична. Она означает конец его профессиональной деятельности, и ему трудно с этим свыкнуться. А примирение с сыном было бы для него самым большим счастьем, какое только можно себе представить». «До сих пор вы что-то не очень заботились об этом большом счастье. Если бы вы искренне хотели уладить их ссору, нужно было действовать открыто. А ты все эти годы встречаешься с братом тайком от родителей, как с изгоем, а твоя мать звонит ему лишь тогда, когда остается дома одна. Кстати, почему бы ей самой не пригласить Вержила?» «Потому что она боится услышать отказ. Он ведь может ответить, что завален работой и не может оставить больницу. Хотя каждый работник имеет право взять 2 свободных дня, верно ведь? В общем, если бы вы провели с нами этот уикенд, было бы грандиозно». «Это от меня не зависит». «Нет, зависит. Вержил тебя послушает. Ты имеешь на него влияние». «Да с какой стати мне это делать? Я человек посторонний». «Не скромничай, Филиппина. Ты же живешь с ним. Он, конечно, ведет странную жизнь, забившись в эту дыру на другом конце Франции, и все потому, что не переносил советов старших и...» «В дыру?» — сухо перебила ее Филиппина. «Странную жизнь?» «Но ГАП вовсе не дыра. Местная больница прекрасно оборудована. И вдобавок твой брат, как тебе известно, любит жить в горах. А ты из чистого снобизма уверяешь, что оперировать колени и запястья гораздо интереснее в Париже, чем в провинции. Для вас все, что находится за пределами Парижской кольцевой дороги, вообще не стоит внимания. Судя по тому, что рассказал мне Вержил, именно это и стало предметом его спора с вашим отцом. Так вот, если вы еще не отказались от этого предубеждения, я сильно сомневаюсь, что ваше семейное сборище пройдет мирно». «Да не сердись ты так, погоди. Ты же не будешь отрицать, что настоящую карьеру можно сделать только в Париже». «Твой брат вовсе не хочет делать большую карьеру, особенно такую, какую навязывал ему ваш дядя. Он хотел спокойно заниматься своей работой, делать ее хорошо и в хороших условиях». «Я знаю, мой отец сейчас уже смирился с этим». «Вот пусть и скажет это Вержилу». «Он скажет, если вы ему предоставите такую возможность, то есть если вы приедете». Раздраженная Филиппина залпом допила свое вино. У нее не было ни малейшего желания ввязываться в эту старую семейную распрю. Вержил нуждался не в примирении с отцом и дядей, а скорее в другом, в детях, которых она отказывалась ему подарить. Растрогает ли его попытка Летиции? Пойдет ли он на примирение с родными? Что касается ее самой, она вовсе не желала участвовать в этом празднестве. Но, с другой стороны, это будет удобным случаем, чтобы провести вместе с Вержилом 2-3 дня в Париже. Юбилейный обед они как-нибудь переживут, зато потом смогут походить по ресторанам и магазинам, посетить выставки, театр вдвоем, чего никогда еще не делали. Ну а заодно она сможет удовлетворить свое любопытство и как следует приглядеться к семейству Декарпантри, которое до этих пор почти не знала. «Ладно», — наконец сказала она, — «я с ним поговорю. Может, мне и удастся его убедить, но я ничего не гарантирую». «Ну, спасибо тебе!» — воскликнула довольная Летиция. «Интересно, что ее так обрадовало? Перспектива вновь увидеться с братом или только мысль о том, что она выполнила желание родителей?» Филиппина предоставила ей возможность заплатить по счету, и они распрощались, обнявшись на прощание. Климан то и дело поглядывала в зеркало заднего вида. Она была почти уверена, что ее кто-то преследует. Впервые она заметила это, свернув с дороги, ведущей на Монмор, и взяв курс на Воклюз. И все это время, несмотря на ее попытки набрать или сбросить скорость, машина, идущая сзади, упорно держалась позади, все более приближаясь. Еще в тот миг, когда Клеманс вышла с двойняшками из школы, у нее возникло неприятное ощущение, что за ней следят, но она одернула себя. Потом, перед тем, как выехать из ГАПа, она остановила машину у булочной, где привыкла покупать хлеб, и тут увидела старый черный джип с тонированными стеклами, который уже приметила на улице, где находилась школа. Неужели это та же машина, что преследовала ее? Снег прекратился, но уже стемнело, и теперь однообразный белый пейзаж переливался в лучах фар блестками инея. В нем было что-то призрачное, что-то чреватое опасностью при езде. «Мам, ты нас трясешь!» — недовольно воскликнула Эмили. Жюли, как всегда, повторила фразу сестренки, но только плаксивым тоном. На какой-то миг Климанс отвлеклась от дороги, глянув на дочек, таких похожих внешне и таких разных по характеру. Эмили, решительная, а часто резкая и вдобавок спортивная, была типичным экстравертом. Жюли, мягкая и мечтательная, отличалась ранимостью и замкнутым нравом. Обе девочки, темноволосые, как их отец, и сероглазые, как мать, были очаровательны. Внезапно зеркало заднего вида словно вспыхнуло. Машина, которая ехала сзади, приблизилась чуть ли не вплотную, ослепив Климан с яркими фарами. И на сей раз она явственно почувствовала опасность. Сомневаться не приходилось. Этот безумец, ехавший следом, наверняка был Этьеном. Даром, что она не могла различить лицо водителя. Климанс было все труднее одолевать многочисленные виражи. Она судорожно вцепилась в руль, стараясь не поддаваться панике. Наконец она решила притормозить, включила вторую скорость и свернула на правую обочину, чтобы пропустить своего преследователя, раз уж не удавалось оторваться от него. Но он сделал то же самое и теперь ехал меньше, чем в метре от ее заднего буфера. «Мам, что ты делаешь?» — всполошилась Эмили. «Посмотри, там кто-то едет прямо за нами». «Я вижу, дорогая, вижу». И Климанс опустила зеркало заднего вида, которое ее слепило. Теперь оно отражало встревоженные мордашки девочек. «Поезжай быстрее, мам, ты же его задерживаешь!» Медлить было бесполезно. Ее преследователь явно решил не отставать, что бы она ни делала. Климанс прибавила скорость и выехала на середину узкого шоссе. Если водитель, пытавшийся ее запугать, был Этьеном, она все равно не сможет оторваться от него. Невзирая на прекрасные качества своей «Тойоты», Климанс не очень уверенно чувствовала себя за рулем. Люк на ее месте давно уже разобрался бы с ситуацией, но машина приближалась к перешейку Фестер, а она побаивалась этого сложного отрезка шоссе, расположенного между Сер-Лакруа и Шаве, на высоте 2000 метров. Дорога выглядела опасно узкой даже в дневное время, а уж сейчас, этой ледяной ночью, и подавно. Климанс решила, что разумнее все же остановиться. Сейчас они ехали по прямой части шоссе. Воспользовавшись этим, она включила указатель поворота, выехала на заснеженную обочину, опустила стекло и, высунув руку, сделала другой машине знак «Проезжать». Но та остановилась за ней, все в той же угрожающей близости. «Мам, почему ты остановилась?» — звонко спросила Эмили. «Хотела, чтобы этот господин обогнал нас, дорогая». Климанс прождала несколько минут, но тщетно. Она подняла стекло и поняла, что у нее нет никакого желания выходить из машины. Нервными движениями она проверила, надежно ли заперты все четыре дверцы и багажник машины. От этого бесцельного сидения ей становилось только страшнее. «Поехали, мама, ну поехали!» — умоляюще попросила Жюли. Впервые она заговорила раньше сестры. У этой девочки была сильно развита интуиция, и она легко угадывала чужие эмоции. Сейчас ей наверняка передался страх матери. Клеманс подумала, может, позвонить Люку и посоветоваться, что ей делать? Но Люк наверняка еще у себя на работе и ничем не сможет ей помочь. Все же она бросила взгляд на тачпад и нажала на номер мужа. В машине раздался звонок, но он шел от автоответчика Люка, а это означало, что связаться с ним нельзя. Клеманс вытерла взмокшие ладони о свои вельветовые брюки, включила первую скорость и медленно съехала с обочины на дорогу. Черный джип тут же двинулся следом. «Черт бы тебя побрал!» — пробормотала она. «Прямо как в дуэли!» Примечание. Американский триллер 1972 года. Режиссер Стивен Спилберг. Конец примечания. «А что такое дуэль?» — поинтересовалась Эмили. «Это такой фильм, детка. Мне не нравится, что за нами все время кто-то гонится». «А ты езжай побыстрее, тогда мы скоро будем дома». Теперь Клеманс должна была любым способом избавиться от своего преследователя. До шале оставалось всего 3 километра. Может, ей все-таки удастся отделаться от этого джипа? Но что, если он будет висеть у нее на хвосте до самого конца? Неужели ей придется сидеть вместе с девочками в машине, взаперти? Клеманс довольно лихо одолела первый вираж и констатировала, что расстояние между двумя машинами увеличилось. Взбодрившись, она снова нажала на акселератор. Ей казалось, что она знает дорогу наизусть, может проехать по ней даже в темноте, но стресс и скорость, на которую она решилась, мешали ориентироваться на местности. А в зеркале заднего вида снова засверкали фары машины, несущиеся следом. Клеманс, уверенная, что цель близка, выжала до предела педаль скорости и слишком поздно увидела крутой вираж, о котором совершенно забыла. Тойота пропахала сугроб и врезалась в склон. В ужасе Клеманс дала было задний ход, надеясь, что 4 шипованных колеса позволят внедорожнику выехать обратно, но позади него, загородив дорогу, уже стоял джип. «Сидите смирно, девочки!» — приказала она шепотом. «Мам, смотри, этот дядя хочет нам помочь!» — нерешительно произнесла Эмили. Клеманс обернулась и с ужасом увидела, что из джипа действительно выбрался водитель. Несмотря на слепящий свет фар, она без труда узнала могучую фигуру Этьена. «Сидите смирно!» — повторила она чуть громче. Она сделала глубокий вдох, пытаясь преодолеть свой страх. Этьен остановился рядом с ее окном и постучал в стекло. «Клеманс!» «Ты его знаешь? Это кто?» — с интересом спросила Эмили. «Это кто?» — эхом повторила Жюли. «Клеманс, с тобой все в порядке, бедняжка моя?» Вместо ответа она кивнула, не глядя на него. «Ку-ку, детки!» — окликнул Этьен и прижался лицом к стеклу, стараясь разглядеть девочек, которые забились в дальний конец сиденья, подальше от него. «Давайте, выходите-ка все! Я отвезу вас домой!» И он нажал на ручку дверцы, пытаясь ее открыть. «Клеманс, у тебя все дверцы заблокированы. Нажми на кнопку, слышишь? Я могу отвезти вас в шале, а там ты уж вызовешь техпомощь, чтобы вызволить машину, потому что, я думаю, сама по себе она отсюда не выйдет. Ты промахнулась на этом вираже». Он орал во всю глотку, чтобы его услышали в машине, и девочки закрыли уши руками. А Этьен безрезультатно дергал за ручку дверцы и, наконец, разъяренно грохнул кулаком по крыше Тойоты. «Ну хватит валять дурака, Клеманс, выходи живо!» Теперь тон сменился. Этьен уже приходил в ярость. Клеманс чувствовала, как по ее спине стекает пот, и пуловер прилипает к коже. Ужас мешал ей рассуждать здраво. «Мам!» — захныкала Эмили. Жюли тоже заплакала, и прижалась к сестре. Клеманс безрезультатно пробовала вернуть к жизни заглохший мотор, а Этьен снаружи разразился хохотом. «Никуда ты не поедешь, дурья башка! Тебе и с места не сдвинуться! Так что давай, выбирайся из машины и девчонок захвати! Я так и быть довезу вас домой!» «Мам, как ты думаешь, он злой?» — шепнула Эмили. «Я ему не доверяю, дорогая, и пока мы находимся в машине, нам ничего не угрожает». На самом деле Клеманс была в этом не очень уверена. Она чувствовала себя беспомощной, неспособной что-либо придумать. «Господи, но хоть бы по этой дороге проехала какая-нибудь машина. В конце концов, кто-то же здесь появится, и тогда она начнет сигналить и включит аварийные огни. Можно, конечно, вызвать по телефону жандармов, но что она им скажет? Что какой-то подозрительный тип хотел вызволить ее из затруднения? Этьен ведь не угрожал ей, наоборот, предлагал свою помощь. И, конечно, изобразит перед жандармами эдакого сердобольного водителя, а ее выставит на посмешище». Но тут Клеманс вздрогнула. Машина затряслась от того, что Этьен яростно пинал колеса. «Ты застряла в кювете, идиотка! Если я сейчас уеду, ты рискуешь проторчать тут всю ночь и сдохнуть от холода вместе со своими сопливками!» Он уже орал вовсю, рассчитывая взять ее на испуг и заставить выйти. Клеманс трясущейся рукой схватила мобильник. Пускай она покажется смешной, тем хуже, но ей нужна помощь. «Мам, смотри, машина едет!» Автомобиль, выехавший из-за поворота, едва не задел джип и отлетел к противоположной обочине. Клеманс тут же нажала на клаксон, а Эмили возбужденно выкрикнула прямо ей в ухо. «Это Виржил, мама! Это машина Виржила!» И точно. Клеманс с невыразимым облегчением увидела, как из рейндж-ровера выбирается Виржил, натягивая на ходу теплую куртку. Этьен обернулся, и мужчины посмотрели друг на друга. «Какие-то проблемы?» — осведомился Виржил. «Вы столкнулись?» Потрясённая Клеманс разблокировала свою дверцу и поспешно вышла из машины. А Этьен уже начал с широкой улыбкой разъяснять ситуацию. «И я просто хотел ей помочь, и она, бог знает почему, испугалась меня, и тогда...» «Ты преследовал меня с самого гапа!» — прервала его Клеманс. «И слепил фарами до тех пор, пока я не потеряла контроль над машиной!» «Да нет же! Я просто хотел тебя обогнать, вот и все, потому что ты еле тащилась, и к тому же по самой середине шоссе. А что касается потери контроля, так ведь ты же сама врезалась в сугроб, разве нет?» «Я вижу, вы знакомы», — прервал его Виржил, разобравшись в ситуации. «Вас, кажется, зовут Этьен, так ведь?» «Точно. А вы?» «А я друг семьи». Этьен устремил вызывающий взгляд на Виржила, и облегчение Клеманс тотчас сменилось новым приступом страха. «Что, если они подерутся? И чем это закончится?» «Мы загородили всю проезжую часть», — сказал Виржил, пристально глядя на Этьена. «Не стоит провоцировать новые ДТП. Вы можете ехать. Я сам займусь машиной Клеманс и провожу их до нашего дома». Этьен поколебался, потом бросил последний взгляд на Клеманс и пробурчал. «Ну, как угодно. Только имейте в виду, в следующий раз, когда вы врежетесь в сугроб, я не остановлюсь и помогать не стану». Злорадно расхохотавшись, он сел в свой джип и, рванув с места, чуть не проехал по ногам Виржила. Тот едва успел отступить. Клеманс кинулась в объятия Виржила. Ее била зноб, она с трудом сдерживала истерические рыдания. «Давай-ка садись в машину, а то простудишься», — мягко сказал он. Из заднего окна «Тойоты» выглядывали двойняшки, посылавшие Виржилу воздушные поцелуи. Он усадил Клеманс на пассажирское место, сам сел за руль и осторожно попробовал дать задний ход. Сначала колеса вращались вхолостую, но после нескольких неудачных попыток машина все же тронулась с места. Наконец они выехали на шоссе, и Виржил ободряюще улыбнулся Клеманс. «Ну как, сможешь вести сама? Поезжай за мной следом до самого шале. Это займет всего пару минут». И он обернулся к девочкам, которые с радостным смехом возились на заднем сиденье. «А ну-ка, спойте что-нибудь веселенькое, чтобы ободрить маму». Двойняшки, не сговариваясь в один голос, затянули песенку, недавно выученную в школе. Успокоенный этим дружным, веселым дуэтом, Виржил уступил Климанс водительское место, а сам направился к своему внедорожнику. Этьен произвел на него гнетущее впечатление. Наглый, упертый тип. Он, конечно, преследовал Климанс, но с какой целью? Ведь не собирался же он ее похитить. Может, просто хотел напугать? Или готовил какую-то запоздалую месть? Сегодня вечером Климанс могла попасть в серьезную аварию вместе с девочками в машине, запаниковав на этой обледенелой дороге. Если бы он, Виржил, в силу исключительных обстоятельств не возвращался домой раньше обычного, кто знает, что с ними стряслось бы. Да, видимо, придется все же попросить жандармов проследить за Этьеном. Но будет ли это достаточно обоснованно? Обе его встречи с Климанс имели объяснение. Первая — зайти повидаться, вторая — предложить помощь на дороге. В общем-то, ничего угрожающего. Он вполне мог заявить, что бывшая супруга жалуется на него без всякой веской причины. Вернувшись в шале, Виржил сварил для всех какао, посидел с Климанс, пока она окончательно не успокоилась, и только потом поднялся на второй этаж в маленький кабинет Филиппины. Ему очень не хватало ее. И тем не менее, именно ее отсутствие позволяло Виржилу беспристрастно анализировать их отношения. Ему никак не удавалось серьезно обсудить их с ней. Она избегала этого разговора, откладывая его на потом. Всегда на потом. Но до каких же пор? Шли годы, а в их совместной жизни не наблюдалось никаких перемен. Филиппина как раз и ценила это беззаботное существование, тогда как он находил его абсолютно бесцельным. Жить беспечно, как птицы небесные. Нет, его это больше не устраивало. Зато в этом шале Виржил обрел идеальное место для жизни. И хотя он вполне серьезно предложил Люку продать дом, если понадобится, для него это стало бы настоящим горем. Они с Люком вложили столько труда и при этом чисто мальчишеского веселья в отделочные работы, которые занимали все их выходные в течение целого года. Они навеки сроднились с этим местом. И с тех пор жили здесь, в самом сердце горного края, в идеальном согласии, наслаждаясь прелестями каждого времени года и сознавая, как им повезло. Жизнь в другом месте была бы жалкой и унылой, так же, как и разлука с другой парой. Но теперь, когда над Климанс нависла такая опасность, прежняя ситуация стала уже неприемлемой. Да, если Этьен вознамерился отравить им существование, он почти достиг своей цели. Но тут легкий стук в дверь прервал мрачное размышление Виржила. «Не помешаю?» — спросил вошедший Люк. «Нет, заходи». Как правило, никто из них никогда не вторгался на соседнюю территорию. И у Люка должны были быть серьезные причины, чтобы явиться к Виржилу, да еще в святая святых, кабинет Филиппины. «Как же нам повезло, что ты сегодня ехал домой раньше обычного». «Да, нашему пациенту внезапно стало хуже, и операцию отложили в последний момент. А так как в расписании больше ничего не было, я и уехал. Ты прав, действительно повезло». Люк кивнул и нервно заходил по комнате. Его мрачный вид ясно говорил о том, как он озабочен. «Даже не представляю, чем бы это кончилось, если бы ты не успел», — сказал он наконец. «Не знаю. Наверное, ничем хорошим». Они снова замолчали. Потом Виржил предложил. «Хочешь, давай завтра утром перед работой съездим вместе в жандармерию? Нужно четко разъяснить им ситуацию. Только, к сожалению...» «Да, я понимаю. Этьен хитер. Он никогда не признает свою вину и на все найдет ответ. И тем не менее, хорошо, если бы они его вызвали. Может, тогда он поймет, что нельзя безнаказанно делать гадости». Люк перестал метаться по комнате и подошел к Виржилу. «Завтра приезжают мои родители», — объявил он. «Они обещали возить девчонок в школу и забирать их оттуда. А я буду провожать Климанс утром и вечером, в парикмахерскую и обратно. Вот так мы все и организуем». «Прекрасно». «Да, но ведь это временная мера». «К сожалению». «Слушай, ты не мог бы сесть? а то у меня от твоей беготни уже голова кружится». Люк плюхнулся в кресло напротив Вержила и посмотрел ему в глаза. «Я не знаю, что делать и как реагировать», — признался он. «Слушай, а может, стоит нанять каких-нибудь крепких парней, чтобы задали этому типу хорошую взбучку? Вдруг он испугается и оставит нас в покое?» «Плохая идея. И, кроме того, нереальная». «Возможно. Но от того, что произошло сегодня вечером, меня прямо в дрожь бросило. Ты пойми, в Климанс вся моя жизнь». «Я понимаю, Люк». «Нет, ты даже представить не можешь, старина. У вас с Филиппиной все совсем иначе. Просто приятная связь, долгая, но всего лишь связь, ничего общего с нашей историей. А я только и начал жить, когда познакомился с Клем. И на свое счастье до сих пор безумно люблю ее. Ты вспомни, как я ее добивался. Прямо с ума сходил. Готов был на край света за ней пойти, хоть в глухую пустыню, хоть на Северный полюс. А после свадьбы, которая нас соединила, и после рождения девчонок, полюбил еще крепче. И поэтому сделаю все на свете, чтобы ее защитить. Чтобы их защитить. Всех троих. От одной мысли, что близняшек кто-то мог напугать, я просто схожу с ума. Мне стыдно, что меня там не было, и что это ты, а не я, вступился за них». «Да ладно, все в порядке, успокойся». Прошло несколько минут неловкого молчания, и Люк добавил: «Прости, мне не следовало так говорить о вас с Филиппиной». «Ничего страшного. На самом деле все так и есть. Но не мне об этом судить». «А почему бы и нет? Я готов признать, что как не хотел, так ничего и не добился от Филиппины. И очень сожалею об этом, поверь мне. Поэтому всегда завидовал вашей паре, Климанс и тебе. Я знаю, что Филиппина назвала бы такую любовь классической, иными словами, устаревшей. Она все еще считает себя юной девушкой, и мысль о том, что пора остепениться, приводит ее в ужас». «Даже так?» «Даже так. Я очень боюсь, что мы ни к чему путному не придем». Вержил вздохнул, встал и, обогнув письменный стол, присел на его край лицом к другу. «Ты подумал над моим предложением?» «Продать?» «Да». Люк сидел, невидяще глядя перед собой, и Вержилу пришлось хлопнуть его по плечу, чтобы встретиться с ним взглядом. «Ну и?» «Честно говоря, не знаю, как быть. Я, конечно, посоветуюсь с риэлторами, наведу справки. В первую очередь нужно определить нынешнюю стоимость шале, сделать расчеты, узнать, какое жилье мы сможем приобрести в городе». Люку было явно не по себе, хотя он и заставил себя сформулировать вслух возможность расставания с шале. Теперь следовало обдумать это более конкретно. «Такое решение чревато многими последствиями», — прошептал он. «Я полагаю, ты не захочешь оставить шале за собой?» «Это невозможно, оно слишком велико для нас двоих». «Сейчас велико. Зато когда у тебя будут детишки, я ведь знаю, как ты хочешь этого». «Увы, я не смогу произвести их на свет один», — ответил Вержил чуть суше, чем хотелось бы. Люк помолчал несколько минут, а потом спросил: «И куда же ты денешься, если мы продадим шале?» «Найду что-нибудь поближе к больнице. Только не слишком далеко от нас. Ну, это само собой». «А как к этому отнесется Филиппина? Ей же так нравилось жить в уединении в горах». «Мы все это обсудим вместе, Люк. Каждый выскажет свое мнение, а потом уж будем решать. Что касается меня, я приму твой выбор, каким бы он ни был». Перспектива расстаться с шале была для них тяжким испытанием. Только в эту минуту они ясно осознали, что могут потерять. «Филиппина вернется только в конце недели», — добавил Вержил. «Она, конечно, выскажет свое мнение, но не забудь, что с финансовой точки зрения она не может участвовать в обсуждении вопроса о продаже. А теперь пойдем вниз, мне необходимо выпить». «Чтобы оправиться от пережитых волнений?» — с усмешкой спросил Люк. «А как ты думаешь? Стычка с таким типом вполне способна выбить из колеи. Честно говоря, мне было бы не под силу сладить с ним. Он вполне способен отправить меня в нокаут». «Типун тебе на язык. Еще накличешь». Вержил бросил последний взгляд на стол, где было разложено множество раскрытых книг и материалов с пометками на полях. Он зашел сюда просто для того, чтобы подумать, и ни к чему не притронулся. Когда Филиппина вернется, она все найдет здесь в том же порядке, в каком оставила. Выключая свет, он спросил себя: «Интересно, чем она занята сейчас в Париже? Думает ли о нем?» «А ты читаешь то, что она пишет?» — спросил Люк, заметивший, куда он смотрит. «Когда она мне предлагает, читаю. Но все это слишком сложно для меня. Я ведь никогда не был большим любителем филологии. Ты, наверное, помнишь мою отметку за выпускное сочинение?» И они дружно расхохотались в один голос, на минуту забыв о своих заботах. В следующие пару дней не случилось никаких происшествий. Вероника и Кристоф, родители Люка, приехали на неопределенный срок и теперь с явным удовольствием занимались внучками. Кристоф, в прошлом маляр, сохранил былую физическую мощь, и его нисколько не пугала перспектива встать на защиту девочек. Виржил был очень рад повидаться со стариками, как и во всякий их приезд, и теперь благодаря им в шале царила, несмотря ни на что, радостная атмосфера. Филиппина вернулась в полном восторге от своего парижского вояжа и тотчас же погрузилась в работу над диссертацией. Погода была по-прежнему холодной, мороз мешал снегу таять, но в ГАПе удалось кое-как расчистить тротуары и проезжую часть. В субботу Виржил отправился в город, чтобы вместе с Люком посетить агентство по торговле недвижимостью. Они наметили себе этот первый демарш, желая хотя бы приблизительно определить стоимость шале. Но Люка задержал в автосалоне клиент, и он попросил Виржила поехать в агентство без него, не откладывая. Сначала Виржил побеседовал с администратором. Затем их разговор прервала молодая женщина, которая провела его в свой кабинет, объяснив: «Это со мной вы говорили по телефону. Если я правильно поняла, речь идет о несколько необычном объекте». И добавила с очаровательной улыбкой: «Садитесь, пожалуйста, доктор, прошу вас». Это была миниатюрная брюнетка с большими темными глазами, с длинными ресницами, с высокими скулами, красивым прямым носиком и белоснежными зубами. Виржил достал из кармана флешку и протянул ей. «Я принес несколько фото. В настоящее время мы еще не готовы пригласить вас в шале. Может быть, несколько позже, но с учетом состояния горных дорог». «Вы абсолютно правы. Вот уже 3 недели, как мне кажется, что риэлтор — весьма рискованная профессия», — ответила молодая женщина с искренним, заразительным смехом. Она повернула экран своего ноутбука так, чтобы они оба могли видеть изображение, и начала просматривать фото. «Ах, вот оно что!» — радостно воскликнула она. «Да, очень красивое шале». Воспользовавшись тем, что женщина занята просмотром, Виржил начал ее разглядывать. Что-то в ней забавляло его, что-то сбивало с толку, а что-то нравилось. Если в больнице он запрещал себе слишком внимательно смотреть на женщин, то здесь, не будучи в своей профессиональной среде, мог отважиться на несколько пристальных взглядов. «А этот холл на первом этаже выглядит просто огромным. Он на самом деле такой. Мы спланировали его как общее, удобное для всех пространство, но его можно при необходимости разгородить на секции». Виржил, поглощенный разглядыванием женщины, отвечал машинально, но едва она обернулась к нему, почувствовал себя глупо. Отведя глаза, он прочел ее имя на табличке, повернутой к посетителям. «Хлоя Кутюрье». «Я, конечно, хотела бы его осмотреть, но, судя по этим фотографиям и сведениям, которые вы сообщили, на рынке жилья найдется немного подобных объектов. А когда я говорю «немного», это значит, что их нет совсем». Она забарабанила по клавишам своего ноутбука, и тут Виржил заметил, что у нее нет обручального кольца. «Итак, придется, конечно, искать покупателя. Скорее всего, кто-нибудь может заинтересоваться шале, чтобы устроить там гестхаус. Нужно действовать в этом направлении. Тем более, что участок достаточно велик, чтобы осуществить сразу несколько проектов. Остается узнать, насколько срочно вам нужно продать дом, доктор». «Видите ли, наше решение, мое и моих совладельцев, пока еще принято не окончательно. Мы придем к нему в ближайшие дни, и для этого мы должны иметь хоть какое-то представление о цене. «Понятно. Но сначала мне нужно будет посетить шале. Если я назову вам цены сейчас, между ними будет слишком большой разброс». «Хорошо. В таком случае, не хотите ли наведаться к нам сегодня днем?» Хлоя взглянула на него с любопытством, потом улыбнулась. «Понятно. Вы не слишком спешите, но все же спешите». И уже не настаивая, начала листать свой ежедневник. «Нужно, чтобы это было в дневное время. К сожалению, у меня уже назначены встречи, и я буду занята до 17 часов. А потом уже стемнеет. Может, вас устроит, если я приеду на неделе, во вторник или в среду?» «Нет, мы все работаем, и нас не будет дома». Хлоя озабоченно нахмурилась и взглянула на часы. «А что, если прямо сейчас?» — подсказал Виржил. Он удивился собственной настойчивости, но женщина снова ответила веселым смешком. «Раз-два и в дамки? Ладно, почему бы и нет? Я поеду за вами до самого шале, только при условии, что вы не будете слишком гнать». Встав, Виржил испытал смешанное чувство удовольствия от возможности показать свое шале этой молодой женщине и от возможности теперь уже вполне реальной продать его. При первом же взгляде на Хлою Кутюрье Филиппина почувствовала опасность. Вероятно, из-за того необъяснимого радостного оживления, с которым Виржил водил молодую женщину из комнаты в комнату. Ведь на самом деле он должен был выглядеть нервным и напряженным от того, что приходится покидать этот дом, который он обожал, который все они обожали. А он, напротив, говорил радостным тоном и расточал улыбки этой девицы. Филиппина дала ему смотреть свой кабинет и заперлась в нем. Но работать так и не смогла. Сидела, напрягая слух и ловя звуки за дверью. Осмотр второго этажа уже закончился, и она слышала, как они, весело болтая, спускаются в холл. До нее донесся даже их дружный смех. Подойдя к окну, Филиппина тихонько приоткрыла его. И когда Виржил проводил Хлою до ее машины, отступила назад, под прикрытие внутреннего ставня. «Я хочу обсудить это с братом», — доносился снизу голос Хлои. «Все подробно опишу ему и потом позвоню вам, чтобы назвать приблизительную стоимость дома». «А вы обязательно должны с ним консультироваться?» «Конечно, ведь хозяин агентства он. Сейчас я только помогаю ему, пока отсутствует его администратор. Но я уже привыкла выручать брата в таких случаях». «Значит, это не ваша профессия?» «Нет, я служила комиссаром в военных подразделениях». Примечание. Комиссар. С французского «le la commissaire». Здесь воинское звание. Офицер, занимающийся административными делами, правовыми проблемами, закупками, аудитом и прочее. Конец примечания. «А потом, когда истек срок моего контракта, уволилась». «Почему?» «Меня не устраивала армейская жизнь с ее постоянными переездами с места на место. Хотя я не жалею о том времени, бывало очень интересно. Но теперь я хочу обосноваться где-нибудь на постоянное жительство. Правда, для этого нужно сначала найти работу». «В какой области вы хотите работать?» «О, у меня богатый выбор. Юрисдикция, экспертиза, логистика». Филиппина отошла от окна, не закрыв его, чтобы не привлечь к себе внимания. Явный интерес Виржила к этой молодой женщине неприятно поразил ее. Поглощенный своей работой хирурга и, несомненно, счастливый в их совместной жизни, Виржил не был соблазнителем и не бегал за юбками. Он, конечно, обходился с другими женщинами вежливо и дружелюбно, но без малейшей двусмысленности. Однако сейчас, с этой Хлоей, он вел себя совершенно иначе. Смотрел на нее, болтал с ней, улыбался так, словно поддался ее чарам. Филиппина дождалась, когда машина той отъехала, и выдержала еще несколько секунд перед тем, как затворить окно. Виржил все еще стоял на крыльце шале, явно не торопясь войти внутрь. Неужели он размышлял над тем, что с ним случилось? Филиппина ощутила укол ревности, очень неприятное чувство. Эта девица, ее даже и красивой ты не назовешь. Ну, миленькая, но не более того, ничего выдающегося. Она сердитым движением сняла очки и швырнула их на комод. Потом вышла из комнаты, сбежала по лестнице и столкнулась в дверях с Вержилом, наконец-то решившим войти в дом. «Ну что, визит окончен?» — бросила она ему. «Я смотрю, ты очень старался сделать его приятным. Я тебя редко видела таким дамским угодником, дорогой. Ты выглядел прямо-таки как влюбленный». Вержил ответил жестом, который мог показаться отрицательным. Но Филиппина заметила, как он покраснел, и это ее напугало еще больше. «Ну-ну, приди в себя, я не хотела тебя обидеть». Приступ гнева вызвал у Филиппины злую усмешку, но она сдержалась. Значит, ее догадка была верна, и дело куда серьезнее, чем она предполагала. Сделав над собой неимоверное усилие, она добавила, смягчив тон. «Ладно, я пошутила». И все же ни ему, ни ей не удалось обмануть себя. Вержил явно влюбился с первого взгляда, а Филиппина была слишком расстроена, чтобы шутить. «Кажется, родители Люка повезли девочек на рынок. Наверное, они скоро вернутся», — произнес он наконец. «А ты не хочешь пока выпить чего-нибудь?» «Ну, бокал русета не помешал бы». Они спустились в кухню, и пока Вержил наливал вино, Филиппина решила круто сменить тему разговора. «В Париже я повидалась с твоей сестрой. Мы с ней немножко посидели в одном очень симпатичном кафе, но, как оказалось, она встретилась со мной неспроста. Представь себе, она хочет, чтобы я уговорила тебя присутствовать на юбилее твоего отца. По ее словам, твои родители готовят торжественный прием, и твоей матери очень хочется, чтобы ты приехал». Вержил изумленно уставился на нее. Он как с неба свалился. Почему Филиппина заговорила с ним об этом только сегодня? Ведь она вернулась еще 2 дня назад. На самом же деле она ждала удобного момента, чтобы добиться его согласия, поскольку рассчитывала, что это настойчивое приглашение будет полезно и ей. Помирившись с отцом, Вержил будет чаще и охотнее наведываться в Париж, а она только этого и желала. «По словам Летиции, твой отец очень переживает из-за вашей ссоры, и твой дядя тоже». «Ну, этот уж точно не страдает. Люсьен относится к той категории людей, которые всегда считают себя правыми. Эдакая карикатура на важную шишку. Типичный старозаветный деспот, который всегда прав. А поскольку он старший брат моего отца, тот всю жизнь преклонялся перед ним. Так что, когда Люсьен вздумал навязывать мне свои представления о карьере хирурга, я совершил настоящее святотатство, отвергнув его советы и тем самым оскорбив его величество. Разумеется, отец принял его сторону. Он счел меня мятежником, другими словами, кретином. Вдвоем они убедили в этом остальных членов семьи, и все они дружно отвернулись от меня. Ну а сейчас, как я понимаю, настал час великого раскаяния, и семья желает простить паршивую овцу». Филиппина ответила на эту речь легкой усмешкой и перешла в контрнаступление. «Ну, раз уж ты заговорил о прошлом, скажи, почему ты так упорствуешь? С тех пор, как ты покинул Ларибуазьер, прошло столько времени. Твои родные наверняка пересмотрели свои взгляды и сожалеют о случившемся. А ведь твой отец не молодеет, не забывай об этом». Вержил поколебался и как будто хотел ответить, но передумал и смолчал. «Короткая поездка в Париж немного бы нас развлекла», — вкрадчиво добавила Филиппина. «Ну, посмотри, что здесь хорошего. Эта мерзкая погода длится уже много недель. Бывший супруг Клеманс в любой момент может устроить какую-нибудь гадость, а родители Люка, похоже, устроились у нас надолго». «Я их очень люблю», — сухо отрезал Вержил. «Что касается этого психа Этьена, то он наверняка кончит тюрьмой. А то, что валит снег, вполне естественно для начала февраля. По крайней мере, я так считаю. А ты разве нет?» Филиппине показалось, что в его голосе звучит вызов. Во всяком случае, нежности в нем не было. И ей снова вспомнилось, каким тоном он обращался к Хлое Кутюрье. «Я вижу, у тебя скверное настроение, милый. Неужели из-за этой поездки на юбилей?» «В том числе. Я бы предпочел, чтобы Летиция сама позвонила мне, вместо того, чтобы действовать через тебя. Или моя мать. Я знаю, что она боится как огня конфликтов и отказов, но с ней-то я не ссорился и как минимум выслушал бы ее». 70 лет Это действительно годовщина, которую полагается отмечать. Боюсь, что мой отец сочтет ее концом жизни. Он что, собирается бросить банк? Летиция что-то говорила об уходе на пенсию. Но она пока еще не сможет его заменить. Слишком долго она находилась под его опекой. Ей не хватает опыта. А ведь отец много лет ее обучал, только, к сожалению, никогда не давал ей воли. И только однажды, когда Летиция проходила стажировку в другом месте, она смогла проявить хоть какую-то самостоятельность. Ей давно следовало бы поступить в другой банк или устроиться работать где-нибудь за границей. То есть последовать твоему примеру? Уехать и сжечь за собой все мосты? А почему бы и нет? Теперь он снова говорил с ней резким тоном, к которому она не привыкла. «Разожгу-ка я камин», — объявил вдруг Виржил. «Девчонки будут довольны, они это обожают». Люк должен был вернуться домой, как и всегда по субботам, позже обычного. А Климанс пользовалась присутствием родни, чтобы задержаться в своей парикмахерской и помочь Соне, у которой иногда было слишком много работы. «Надеюсь, Вероника сможет приготовить обед из того, что они привезут с рынка», — объявила Филиппина. «А я пока пойду позанимаюсь». Она знала, что как только двойняшки переступят порог, Виржил придет в хорошее расположение духа и начнет смеяться и развлекать их. А ей вовсе не хотелось видеть, как он восхищается девочками. Хватит с нее и того, как он обхаживал утром эту Хлою Кутюрье. Филиппина поднялась к себе в кабинет, размышляя над ситуацией. В последнее время ее отношения с Виржилом начали меняться к худшему, и она не понимала, почему. Казалось бы, он должен был посмеяться вместе с ней над неуклюжим вмешательством Летиции, признаться, как ему грустно продавать шале, расспросить о ее пребывании в Париже, на худой конец даже снова затронуть вопрос о детях, а он держался как-то отстраненно, почти неприязненно. И уж совсем ее поразило то, что он смущенно покраснел, когда она упомянула о Хлое. Виржил был не из тех, кого легко смутить. Так что же с ним происходит? Размышляя об этом, Филиппина поневоле признала, что и она частично виновата. Ее эгоистичное, упорное нежелание обрести нормальную семью в конце концов исчерпало терпение Виржила. Они мечтали о разных вещах. Их пара не имела общего представления о будущем, и теперь одной любви было уже недостаточно. А ведь прежде они страстно любили друг друга. В этом она не сомневалась. Не сомневалась до сегодняшнего утра. «Да забудь ты об этой девице!» — буркнула она себе под нос. «Он ее больше не увидит. Ему придется иметь дело с ее братом. Она ведь даже не риэлтор». Увы, Виржил был человеком целеустремленным. Если ему захочется еще раз встретиться с Хлоей, он сделает все, чтобы осуществить свое желание. Хотя представить его в роли соблазнителя было нелегко. Он вовсе не соблазнял Филиппину в начале их отношений, а скорее позволил ей соблазнить себя. А когда он принял решение покинуть Париж, то сделал бы это даже в том случае, если бы она не последовала за ним. Просто уехал бы без нее, и все. И Филиппина, как обычно в тех случаях, когда ей нужно было успокоиться, зашла в ванную и долго рассматривала себя в зеркале. Анфас и в профиль. Издали и вблизи. Да, она красива, безупречно красива, в полном расцвете своих 30 лет. Сегодня днем нужно будет предложить Виржилу прогулку влюбленных. Они достанут из подвала свои беговые лыжи и отправятся, куда глаза глядят. Затеют игру в снежки и помчатся по целине, между елями, будут хохотать, как ненормальные, плюхнувшись в снег, раскинув руки. Надо пользоваться этой свободой, пока шале не продано. Конечно, она считала этот дом удобным и очень ценила его уединенное расположение, но при этом охотно поехала бы с Виржилом и в другие места. Она прекрасно умела приспосабливаться к любым обстоятельствам, лишь бы с ней были ее материалы и книги. И вдобавок, не так уж плохо пожить одним без соседей. Жизнь рядом с двумя прелестными девчушками была для Виржила постоянным напоминанием о собственной бездетности. Так что, если они разъедутся, то, конечно, будут общаться с Люком и Климанс, но уже не разделяя с ними повседневную жизнь. Филиппина бросила на себя последний взгляд в зеркало и, успокоившись, вышла из ванной. Тем временем Виржил внизу развел огонь в камине. Как он и ожидал, двойняшки, вернувшись с рынка, тут же подсели к нему, восхищенно глядя на яркие языки пламени. «Ты можешь быть спокоен. Со мной, девчонкам, ничего не грозит», — сказал вполголоса Кристоф. Он уже обсуждал с Виржилом, как можно противостоять Этьену. «Ты меня знаешь, со мной шутки плохи. Если этот тип встанет у меня на пути, ему мало не покажется». Кристоф, даром что пенсионер, сохранил боевой дух и прямоту, которые Виржил всегда ценил в нем. «Я очень полюбил свою невестку», — продолжал старик. «Честно тебе скажу, Люку с ней сильно повезло. Мы с Вероникой прямо не нарадуемся. Такая мягкая, улыбчивая, да при этом храбрая, а главное, прекрасная мать. Понять не могу, как это можно причинить зло такой женщине, особенно спустя 10 лет? Неужто он не понял, что ему уже ничего не светит? Это придурок?» И он взглянул на внучек, которые весело щебетали у камина, не обращая внимания на взрослых. «Клеманс не повезло в начале жизни. И детство у нее было тяжелое, и первый брак неудачный. Так что сейчас она имеет право на покой. А вот Люк прямо сам не свой. Послушал бы ты, как он говорил со мной по телефону. Если бы Вероника меня не удержала, я бы сел в машину и помчался к вам в тот же день. Но мы все же уладили свои дела, собрались как следует, и теперь можем прожить здесь столько, сколько вам понадобится. Если это, конечно, не помешает ни тебе, ни твоей Филиппине». «Ничуть не помешаете. Мы всегда вам рады, где бы это ни было». «Ах, да, Люк мне что-то говорил. Вы на самом деле хотите продать шале?» «Да, это общее решение». «Эх, жалость какая! Сколько вы оба трудов, да и денег в него вбухали, в этот дом. Аж подумать больно». «Да и ты нам здорово помог. Я же помню, как мы тут красили по выходным, с утра до ночи». «Ну, поначалу-то вы с Люком не красили, а мазюкали, горе-маляры». И оба засмеялись. К их смеху присоединилась и Вероника, которая слушала мужчин, одновременно чистя овощи у кухонной стойки. «Да, нам всем здесь много хорошего выпало», — весело сказала она. Однако ее муж вдруг посерьезнел и фамильярно хлопнул Виржила по плечу. «Слушай, лекарь, а может, вам не стоит удирать отсюда? То-то он обрадуется, этот тип, который решил испортить вам жизнь. Да и кто гарантирует, что он не разыщет Клеманс в любом другом месте?» «Ну, по крайней мере, ей не придется ездить одной в темноте по обледенелому шоссе. Именно там она особенно беззащитна. А в городе этот негодяй, может, и не посмеет на нее напасть». «Не могу не согласиться», — вмешалась Вероника. «Послушать тебя, так он просто сумасшедший». «Господи, а если бы ты не успел вовремя, когда он загнал ее в ловушку?» — взорвался Кристоф. «Ну-ка, признайся, тебе не хотелось как следует врезать ему по морде?» «Хотелось, но это только усложнило бы ситуацию». Кристоф пристально взглянул на него и широко улыбнулся. «Ты всегда был хорошим парнем, а я всегда гордился тем, что ты лучший друг моего сына. И меня, честно говоря, очень огорчает, что вы решили разъехаться». Виржил с огорченным лицом отошел от перегородки, на которую опирался в течение всего разговора. Беседа с Кристофом не заставила его забыть о визите Хлои. Он до сих пор поражался тому впечатлению, которое произвела на него эта молодая женщина. Показывая ей шале, он чувствовал себя совершенно другим человеком — веселым, покладистым, восторженным. А когда она уехала, испытал ощущение пустоты. «С ума сойти! Неужели это любовь с первого взгляда?» «Нет, в такое трудно даже поверить. И все-таки... все-таки с ним творилось что-то невообразимое». «А ты поедешь с нами на лыжах после обеда?» — спросила Эмили, подбежав к окну, где стоял Виржил, и дернув его за свитер. «Да, пожалуйста, поехали с нами на лыжах», — повторила Жули. Виржил не мог отказать девочкам, только, немного поторговавшись, уговорил их совершить прогулку не на лыжах, а на снегоступах, через еловый лесок, росший на пологом склоне позади шале. Воспоминание о том январском лыжном походе, который чуть не закончился скверно, не позволило ему идти с девочками на лыжах одному. «Лыжи будут завтра, когда папа с нами пойдет, а сегодня снегоступы или санки». Филиппина, которая в этот момент спускалась по лестнице, остановилась на последней ступеньке. При виде ее недовольного, хмурого лица, Виржила охватило раздражение. Когда они встретились взглядами, она отвернулась. «Я вижу, ты уже составил свою послеобеденную программу?» — едко спросила она. «Да!» — хором закричали девочки. «Если хочешь, присоединяйся к нам», — предложил Виржил не слишком настойчиво. Филиппина подошла к окну и сделала вид, будто рассматривает небо. Потом отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо. Я думаю, скоро пойдет снег, как, впрочем, и каждый день». Виржил с трудом удержался от резкого ответа. Он понимал, что Филиппина не виновата в его странном расположении духа, но она рисковала стать его первой жертвой. Сейчас, в эту минуту, он как никогда ясно видел все, что их разделяло. Насколько сильно он любил ту теплую шумную атмосферу, в которой жили дети и родители Люка, настолько же Филиппина тяготела к уединению и покою. В больнице он привык работать в окружении своей бригады. Она же занималась в своем кабинете одна, в тишине. Он любил многолюдные веселые застолья, она предпочитала интимное общение с ним наедине. «Я могу вам помочь?» — осведомилась она у Вероники. Это была чисто формальная вежливость. Филиппина прекрасно знала, что Вероника откажется. Она превосходно готовила и обожала подчивать всю семью сытными блюдами. Виржил прекрасно помнил, с каким удовольствием он приходил к Люку ужинать в студенческие времена. И не только потому, что там вкусно ели, там еще было и весело. Какой контраст с холодной, натянутой атмосферой, царившей в доме его родителей. Как и предполагалось, Вероника весело ответила, что ей помогать не нужно. Филиппина медлила, все еще стоя на нижней ступеньке лестницы. Виржил во внезапном порыве подошел к ней и обнял за плечи. Меньше всего ему хотелось сделать ее несчастной, хотя он чувствовал, как его неодолимо влечет к другой. «Ладно, давай поедем в Париж на юбилей моего отца», — объявил он. «Ага, значит, вы с ним уже не в ссоре?» — воскликнул Кристоф. «Ну что ж, я рад за тебя». Его неожиданное одобрение вызвало у Виржила улыбку. «Зря смеешься, лекарь. Нет ничего лучше дружной семьи. Я знаю, что твоя семья не всегда к тебе благоволила, но, похоже, ветер переменился. Ты теперь великий хирург, значит...» «Только не в их глазах». «Да ладно тебе! Что бы ни было, а юбилей — это юбилей! Прекрасный повод для примирения!» «Вот, слушай, что умные люди говорят», — иронически бросила Филиппина. Она как будто слегка расслабилась, явно довольная тем, что отыграла хотя бы это очко. «Впрочем, там будет всего лишь ужин, а в остальное время за этот уикенд мы успеем сделать много чего приятного. Я подыщу нам номер в хорошем отеле. Это лучше, чем ютиться в моей студии. Обожаю, когда мне подают завтрак в постель. Давай поедем в пятницу утром, и тогда мы сможем вечером попасть в театр». Филиппина уже пришла в хорошее настроение и увлеченно планировала их расписание на выходные. Виржил попытался улыбнуться и в то же мгновение поймал устремленный на него сочувственный взгляд Вероники. Она знала его как облупленного и наверняка угадывала владевшее им замешательство. «Ну, скоро сможем сесть за стол», — объявила она. «А пока, чтобы вы не умерли с голоду, попробуйте мои сырные слойки». Двойняшки радостно завопили и кинулись к бабушке, которая в этот момент вынимала из печи противень и не позволяла им приближаться. «Отойдите, а то обожжетесь. Все равно не сможете их есть сразу, они слишком горячие». «Та молодая женщина, что приезжала утром, риэлтор, что ли?» «Прямо в восторг пришла от вашего шале», — объявил Кристоф. «Не знаю, понимаете ли вы оба, и ты, и Люк, и Клеманс, что живете в настоящем дворце». Расстроенный перспективой продажи шале, он все время возвращался к этой теме. И уж, конечно, не в последний раз. Однако Виржилу только того и было нужно. Это позволяло ему снова и снова вспоминать о посещении Хлои, думать о ней. Теперь он твердо знал, что хочет опять увидеться с этой женщиной. Ну, хотя бы для того, чтобы укрепить или ослабить то чувство восхищения, которое он испытал, любуясь ею. Только не сомнение, этого он не мог себе позволить.